Глава шестая. Утро они провели в музее Прадо и теперь сидели в прохладе старинного ресторанчика в доме с толстыми каменными стенами. Вдоль стен стояли бочонки с вином, столы были старинные, тяжелые, а стулья истертые. Свет проникал через дверь. Официант принес два стакана лансанильского вина, привезенного из южных долин, что неподалеку от Кадиса. Тонко нарезанный копченый окорок, для приготовления которого свиней откармливают желудями, ярко-красные острые колбаски и какие-то еще более острые темного цвета колбаски из городка Вик с анчоусами, чесноком, вымоченными в чесноке оливками и зеленью. Они съели все и запили легким вином с привкусом ореха. На столе перед Кэтрин лежал учебник испанского языка в зеленой обложке, а перед Дэвидом стопка утренних газет. День был жарким, но в старинном здании было прохладно. «Вам подать испанский хлебный суп?» — спросил официант и подлил им еще вина. Это был совсем пожилой человек. «Думаете, сеньорите понравится?» «Проверьте», — мрачно сказал официант. Точно речь шла о кобыле. Блюда подали в большой миске. Хрустящие кусочки огурца, помидоры, чесночный хлеб, зеленый и красный перец и лед плавали в приправленной перцем жидкости, похожей на смесь растительного масла с уксусом. «Это же овощной суп», — сказала Кэтрин. «Как вкусно!» «Это испанский хлебный суп», — сказал официант. Они выпили вальдепиньясского вина, которая быстро пьянила после лансанильского, временно нейтрализованного супом. Все вместе ударило в голову. «Что это за вино?» — спросила Кэтрин. «Африканское», — сказал Дэвид. «Недаром говорят, Африка начинается за Пиренеями», — сказала Кэтрин. «Помню, я поразилась, услышав это впервые». «Сказать легко», — сказал Дэвид. «На самом деле все не так просто. Пей вино». «Откуда же мне знать, где начинается Африка, если я никогда не была там? Все так и норовят тебя надуть». «Не сомневайся, Африку видно сразу». «Уж страна-то басков точно не похожа на Африку. Во всяком случае, как я ее себе представляю». «Астурия и Галисия тоже не похожи. Но чем дальше от побережья, тем больше это напоминает Африку». «А почему никто никогда не писал эту страну?» — спросила Кэтрин. «На всех картинах только Эскориал на фоне гор». Эскориал — город в Испании, в провинции Мадрид. Достопримечательностью Эскориала является резиденция испанских королей, построенная в XVI веке королем Филиппом II. Основу архитектурного комплекса, построенного из голубовато-серого гранита, составляют монастырь, королевский дворец и мавзолей. Примечание редакции. «Вокруг сплошь одни горы», — сказал Дэвид. «Никто не хотел покупать картины Кастилии, такой, как ты ее видела. Здесь не было пейзажистов, а художники писали только то, что им заказывали. Кроме Толедо эль Греко. Ужасно, такая прекрасная страна, и не нашлось хороших художников написать ее», — сказала Кэтрин. «Кроме Толедо эль Греко», имеется в виду картина «Эль Греко. Вид Толедо», написанная в 1610-1614 году. Примечание редакции. «Возьмем что-нибудь после супа?» — спросил Дэвид. К ним подошел хозяин ресторанчика, грузный, с квадратным лицом, коротышка средних лет. «Он хочет, чтобы мы взяли что-нибудь мясное». «Есть очень хороший бифштекс», — настаивал хозяин. «Нет, спасибо», — сказала Кэтрин, — «только салат». «Ладно, хотя бы выпейте немного», — сказал хозяин и, открыв кран бочонка, стоявшего за стойкой бара, наполнил кувшин. «Пожалуй, мне не надо пить», — сказала Кэтрин. «Прости, я так разболталась. Извини, если я наговорила глупостей. Вот так всегда». «Ты очень интересно рассуждаешь, особенно для такого жаркого дня. Вино развязало тебе язычок?» «Но совсем не так, как после абсента», — сказала Кэтрин. «Ничего опасного. Я начала новую добропорядочную жизнь и теперь читаю, стараюсь познать окружающий мир и поменьше думать о себе. И я попытаюсь так держать. Но вряд ли нам следует оставаться в городе в такое время года. Может быть, уедем? По дороге я видела столько прекрасного и хотела бы все нарисовать. Но я не рисую и никогда не умела. А еще я знаю столько интересного и могла бы писать. Но даже письма у меня толком не получаются. До приезда в эту страну я и не думала стать художницей или начать писать. А теперь меня точно гложет что-то, и я ничего не могу поделать». «Ничего и не надо делать. Страна есть страна, и Прадо есть Прадо», — сказал Дэвид. «Существует только то, что мы видим», — сказала она. «И я не хочу, чтобы я умерла и все исчезло». «Ты запомнишь каждую милю нашего пути, желтую землю и седые горы, и гонимую ветром соломенную сечку и длинные ряды сосен вдоль дороги. Ты запомнишь все, что видела и что чувствовала, и все это твое. Разве ты не запомнила Ле Гро дю Руа или Эгморт? И долину Камарг, которую мы исколесили на велосипедах, все это останется. А что будет, когда я умру? Тогда не будет тебя. Но я не хочу умирать. Тогда живи, пока живется. Смотри, слушай и запоминай. А если не смогу запомнить?» Он говорил о смерти так, словно она ничего не меняла. Женщина выпила вино и посмотрела на толстые стены с зарешеченными окошками, выходившими на узкую улочку, где никогда не было солнца. А в открытую дверь видна была сводчатая галерея и яркий солнечный свет на стертых булыжниках площади. «Опасно выходить за пределы своего мирка», — сказала Кэтрин. «Пожалуй, я вернусь в свой, наш мирок, который я выдумала. Я хочу сказать, мы выдумали. Я там пользовалась большим успехом. Прошло всего 4 недели. Вдруг мне опять повезет?» Принесли салат, и теперь они не видели ничего, кроме зелени на темном столе, да солнце на площади за сводчатой галереей. «Тебе полегче?» — спросил Дэвид. «Да», — сказала она. «Я так много думала о себе, что снова стала несносной, как художник, у которого в голове только собственный портрет. Это было ужасно. Теперь мне лучше. Надеюсь, все будет хорошо». Прошел сильный дождь, и жара спала. В затененной жалюзи просторной комнате отеля «Палас» было прохладно. Они вместе легли в глубокую ванну, а потом повернули кран, и стремительный поток воды со всей силой обрушился на их тела. Они растерли друг друга большими полотенцами и забрались в постель. Свежий ветер с моря проникал через ставни и ласкал их тела. Кэтрин лежала, подперев голову руками. «А что, если мне снова превратиться в мальчика? Это не очень неприятно. Ты нравишься мне такая, как есть. Так заманчиво. Но, наверное, в Испании следует быть осторожнее. Это такая строгая страна. Оставайся сама собой. А почему у тебя голос меняется, когда ты говоришь мне это? Пожалуй, я решусь. Нет, не теперь. Спасибо и на этом. Тогда буду любить тебя как женщина. А уж потом ты женщина. Женщина, моя любимая девочка Кэтрин. Да, я твоя женщина. И я люблю тебя. Люблю, люблю. Молчи. Не буду. Я твоя Кэтрин. И я люблю тебя. Ну, пожалуйста. Я люблю тебя всегда, всегда. Тебе незачем повторять это. Я сам вижу. Мне нравится говорить. И я должна и буду говорить. Я всегда была чудной и послушной девочкой. И буду такой. Обязательно буду. Можешь не повторять. А я буду. Я говорю и говорила. И ты сам говорил. А теперь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Она долго лежала рядом, и он решил, что она заснула. Потом она медленно поднялась на локтях и сказала: «На завтра я приготовила себе дивный сюрприз. Утром пойду в Прадо и посмотрю все картины глазами мальчика». «Я сдаюсь», — сказал Дэвид.